кажется, как теплый плед. Все вокруг замедляет бег. Каждый узор твой тайный след в белом мире, где любви обед. Холодный воздух, но сердце горит, шепчет метель, что любовь говорит. Снег кружится, кружится, как ты. Белый танец в песне пустоты. Следом вдали тают звезды в твоей пыли. Хрупкий лед между я и мы, но растает весной лишь ты. Мороз.